Глава вторая. Заволон ухмылялся. Было видно, что словам Эдгара он не верит ни на йоту. Агисер, похоже, разозлился. Не мудрено. Вначале я его доставал фуараном, теперь инквизитор. Уважаемый европейский инспектор, я не менее вашего увлекаюсь мифологией. В среде ведьм рассказы о фуаран очень распространены, но мы прекрасно понимаем, это лишь попытка придать больше блеска своей касте. Точно такие же фольклорные мотивы есть у оборотней, у вампиров, у прочих иных, волей судьбы, играющих подчиненную роль в обществе. Но перед нами реальная проблема, и углубляться в дебри древних суеверий... Я понимаю вашу точку зрения, Гессер, но дело в том, что 2 часа назад Витислав связался со мной, позвонив по мобильному телефону. Он проверял вещи Арины и наткнулся на тайник. В общем, Витислав был очень возбужден. Он сказал, что в тайнике лежит книга Фуаран, что она настоящая. Я должен признать, что я отнесся к этому скептически. Витислав — натура увлекающаяся. Я не сразу прибыл сюда. Тем более, Витислав сказал, что вызывает сотрудников Инквизиции из оцепления. Он чего-то боялся? Витислав? Не думаю, что чего-то конкретного. Но это стандартная процедура при обнаружении артефактов такой силы. Я закончил обход постов и как раз разговаривал с Константином, когда наши сотрудники доложили, что заняли оцепление вокруг дома. Но присутствие Витислава не ощущают. Я велел им зайти в дом, они сообщили, что в доме тоже никого нет. Тут я несколько растерялся. К чему бы Витиславу таиться от коллег? Я взял Костю, мы как можно быстрее прибыли сюда. Это заняло около 40 минут. Мы не хотели идти через сумрак, потому что от нас могли потребоваться все силы. А качественно провесить портал сотрудники не сумели. Здесь слишком много магических артефактов. Понятно. Дальше. Оцепление стояло у дома. 2 сотрудников дежурили внутри. Вместе с ними мы вошли в тайник и обнаружили останки Витислава. Как долго Витислав оставался без охраны? Около часа. И еще 40 минут инквизиторы охраняли его труп. Их 6. 4-го и 3-го уровня силы. Сильный маг способен был пройти мимо. Вряд ли. Да, у них 4-й и 3-й уровень. Лишь у Романа 2-й с натяжкой. Но они снабжены нашими сторожевыми амулетами. Не прошел бы даже великий. Значит, убийца побывал здесь до их появления. Скорее всего. Маг достаточно сильный, чтобы быстро убить высшего вампира. У меня только одна кандидатура. Ведьма. Если у нее и впрямь был фуаран, то она могла вернуться за ним. Вначале бросила, а потом вернулась? Это нелогично. Мы с Антоном преследовали ее. Она убегала в панике, видимо, не бросилась сразу в бега, как мы предполагали, а затаилась поблизости. Ну а когда Витислав нашел книгу, почувствовала это и запаниковала. Гессер мрачно посмотрел на нас со Светланой, но ничего не сказал. А может быть, Витислав погиб сам по себе? Нашел книгу, попробовал сотворить какое-то заклинание из нее и погиб. Ведь известны такие случаи. Ага. А тем временем у книги отросли ножки, и она убежала. Не стал бы исключать и такую версию. Могли и отрасти, могла и убежать. Надо же! Мы верим в фуаран? Я верю в то, что кто-то с легкостью убил высшего вампира. И этот кто-то не страшится ни дозоров, ни инквизиции. Сам факт этого требует быстрого и эффективного расследования. Не находите, коллега? Заволон неохотно кивнул. Если допустить хоть на миг, что здесь и впрямь был фуаран, если все слухи об этой книге правдивы... Заволон снова кивнул. Оба великих замерли, глядя друг на друга. То ли просто в гляделки играли, то ли, несмотря на все защиты, ухитрились вести какой-то магический разговор. Я же подошел к останкам вампира, присел на корточки. Неприятный тип. Даже для вампира неприятный. И все-таки свой. Иной. За моей спиной Эдгар бубнил что-то о необходимости подтянуть свежие силы, о том, что поимка Арины теперь стала жизненно необходимой. Не повезло ведьме. Одно дело нарушение договора, пусть и масштабное, но давнее. Другое — убийство инквизитора. И все факты против нее. Кто еще был настолько силен, чтобы завалить высшего вампира? но я почему-то не верил в вину Арины. Останки Витислава почему-то не вызывали ни малейшего отвращения. Видимо, в нем уже совсем не оставалось ничего человеческого, даже от костей не было следа. Серый прах, похожий на пепел от сыроватой сигареты, хранящий форму, но совершенно однородный по структуре. Я коснулся того, в чем смутно угадывался сжатый кулак, и совсем не удивился, когда пепел рассыпался, освобождая скомканный белый листок. «Записка!» Наступила гробовая тишина. Поскольку возражений не было, я взял листок, развернул и прочитал. Лишь после этого посмотрел на магов. Лица у всех были такие напряженные, будто они ожидали услышать. «Витислав перед смертью написал имя убийцы. Это вы?» «Это не Витислав писал. Это почерк Арины. Она мне объяснительную писала». «Читай». «Господа инквизиторы, если вы это читаете, значит припомнили старое, не успокоились. Предлагаю решить дело миром. Вы получаете книгу, которую искали. Я получаю прощение». «Искали, значит?» «Инквизиция ищет все артефакты. В том числе и те, которые относятся к разряду мифических». «Получила бы она прощение?» «Если бы здесь лежал Фуаран? Не я решаю, но, вероятно, да. Если это настоящий Фуаран». «Теперь я склонен думать, что он настоящий. Эдгар, я хотел бы посоветоваться со своими сотрудниками». Эдгар лишь развел руками. Возможно, ему не слишком-то хотелось оставаться наедине с Завулоном и Костей, но лицо Инквизитора осталось невозмутимым. Вслед за Гессером мы со Светланой вышли из тайника. Инквизиторы встретили нас такими подозрительными взглядами, будто подозревали, что мы убили всех темных. Гессера это не смутило. «Мы удаляемся на совещание». Инквизиторы переглянулись, но спорить не стали. Лишь один направился к тайнику. Но мы уже вышли из домика ведьмы. Здесь, в гуще леса, казалось, что утро еще и не наступило. Стояла таинственная полутьма, будто в самый ранний рассветный час. Я с удивлением посмотрел вверх и заметил, что небо действительно неестественно серое, словно сквозь темные очки. Видимо, так проявлялась в нашем мире магическая защита, наложенная инквизиторами. «Все рушится. Все неладно». Его взгляд перебегал с меня на Светлану и обратно, будто он не мог решиться, кто из нас сейчас ему нужен. «Там действительно была Фуаран?» «Видимо, да. Видимо, книга существует. Как неладно. Как плохо». «Придется найти ведьму, если хотите». Гессер покачал головой. «Нет, не хочу. Арина должна уйти». «Понимаю. Если Арину схватят, то она может признаться, кто был тот светлый». «Арина не знает, кто был тот светлый. Тот светлый приходил к ней в маске. Она может подозревать, догадываться, может быть убеждена. Но ни единого факта у нее нет. Дело в другом». И тут я все понял. «Фуаран!» «Да, поэтому я прошу вас». «Мы не знаем, где Арина, верно, Света?» Светлана нахмурилась, но кивнула. «Спасибо. Это первое. Теперь о втором. Книгу Фуаран надо найти любой ценой. Вероятно, будет сформирован поисковый отряд. Я хочу, чтобы от нас в него вошел Антон». «Я сильнее». «Это уже не играет никакой роли. Совершенно никакой. Светлана, ты будешь мне нужна здесь». «Зачем?» «Чтобы в случае необходимости инициировать Надю». «Да ты спятил. В ее возрасте и с ее силой нельзя становиться иной». «Может случиться так, что у нас не будет выхода. Светлана, решать тебе. Я лишь прошу, чтобы ты оставалась рядом с ребенком». «Не сомневайся. Глаз с нее не сведу». «Вот и здорово. Заходите. Сейчас начнется наш совет в филях». Едва за ним закрылась дверь, как Светлана обернулась ко мне. «Ты что-либо понимаешь?» Гессер не мог разыскать своего сына. Он действительно был всего лишь человеком. А иным стал совсем недавно. «Арина?» «Похоже. Вышла из спячки, осмотрелась. Выяснила, кто и где теперь главный». «И, пользуясь Фуараном, тайком сделала Гессеру подарочек? Превратила его сына в иного? Да не может быть, зачем ей это? Неужели они настолько дружны?» «Как зачем? Теперь Гессер приложит все усилия, чтобы Арину не нашли. Она подстраховалась, понимаешь?» «Слушай, а как же дневной дозор?» «Откуда мы знаем, что она предприняла в отношении Завулона? Почему-то мне кажется, что и дневной дозор не проявит излишнего рвения в поисках ведьмы». «Вот хитрая карга. Зря я недооценивала ведьм. А про Надю ты понял?» Я покачал головой. Сказанное Гессером и впрямь было полнейшей чушью. Иногда детей иных инициировали в возрасте 5-6 лет, но никак не раньше.

Люди шли к электричкам, люди сходили с поездов и волокли багаж, люди покуривали у табло в ожидании, пока объявят их поезд, люди пили пиво и лимонад, ели чудовищные вокзальные пирожки и не менее подозрительную шаурму. Наверное, не меньше 2-3 тысяч человек сейчас находилось в радиусе 100 метров. Я посмотрел на призрачный компас. Стрелка лениво вращалась. «Срочно требуется Золушка! Надо найти маковое зернышко в мешке проса!» Один за другим рядом с нами появлялись инквизиторы. Лицо Эдгара, уже собравшегося и приготовившегося к жестокой схватке, стало растерянным. «Он пытается скрыться. Прекрасно, прекрасно». Но и лицо Завулона особой радости не выражало. К нашей группе приблизилась какая-то заполошная женщина с полосатыми клеенчатыми сумками на тележке. На потном красном лице была написана решимость, доступная лишь русской женщине, работающей челноком и кормящей мужа Ахламона и 3-4 детей. «Ульяновске не объявляли?» Светлана на миг закрыла глаза. «Подадут на первый путь через 6 минут. Отправятся с опозданием на 3 минуты. Спасибо». Ничуть не удивившись точности ответа, женщина двинулась к первой платформе. «Все это очень мило, Светлана. А какие предложения есть по поводу поиска книги?» Светлана только развела руками. Кафе было уютным и чистым настолько, насколько может быть уютно и чисто в привокзальном кафе. Может быть, потому что располагалось оно странно, в подвальном этаже рядом с камерами хранения. Многочисленные вокзальные бомжи сюда не совались, видимо, были отучены владельцами. Немолодая русская тетка стояла за прилавком, а еду таскали из кухни молчаливые и вежливые кавказцы. Странное место. Я взял себе и Светлане сухого вина из 3-литрового пакета. На удивление дешевого и еще к большему удивлению приличного. Вернулся к угловому столику, где мы сидели. «По-прежнему здесь». Светлана кивнула на записку Арины. Стрелка в компасе лениво вращалась. «Возможно, книгу спрятали в камере хранения?» Светлана отпила вина, кивнула, то ли соглашаясь с догадкой, то ли примиряясь с краснодарским мерлом. «Тебя что-то смущает?» «Почему вокзал?» «Уехать? Скрыться? Похититель должен был догадываться о погоне?» «Аэропорт, самолет, любой!» Я развел руками. Это и впрямь было странным. Иной предатель, кем бы он ни был, захватив Фуаран, мог либо попытаться затаиться, либо броситься в бега. Он выбрал второй вариант. Но почему поезд? В 21 веке поезд как средство бегства? «Вдруг он боится летать?» Я только фыркнул. Конечно, при авиакатастрофе даже у иного немного шансов выжить. Но просмотреть линии вероятности на 3-4 часа вперед, выяснить, не грозит ли самолету катастрофа, способен даже самый слабенький иной. А убийца Витислава слабым не был. Ему нужно туда, куда не летают самолеты. По крайней мере, можно улететь из Москвы подальше от погони. Нет, это ничего не даст. Мы бы определили примерно его местонахождение, поняли, на каком самолете улетел похититель, допросили бы пассажиров, сняли данные с камер наблюдения в аэропорту и выяснили бы его личность. Потом Гессер или Завулон открыли бы портал. Да куда бы он ни делся, туда бы и открыли. И все вернулось бы к нынешней ситуации. Вот только мы бы знали врага в лицо. Светлана кивнула. Посмотрела на часы, покачала головой. На миг прикрыла глаза, успокоенно улыбнулась. Значит, с Надюшкой все в порядке. Зачем ему вообще убегать? Вряд ли совершение ритуала, описанного в Фуаране, требует много времени. Ведь колдунья превратила в иных большое количество слуг, когда ее атаковали. Убийце куда проще было воспользоваться книгой, стать великим, а дальше либо вступить с нами в схватку, либо уничтожить Фуаран и затаиться. Если он станет сильнее нас, мы его просто не сможем разоблачить. Может быть, он и стал сильнее? Раз уж Гессер повел речь об инициации Нади... Невеселая перспективка. Вдруг Фуараном воспользовался сам Эдгар, а теперь ломает комедию, изображает поиски. С Витязлавом у него были сложные отношения, он сам себе на уме. Захотел стать сильнейшим в мире иным. Но тогда зачем ему книга? Оставил бы на месте и все. Мы бы даже не поняли, что Витяслав был убит. Списали бы все на защитные заклинания, которые вампир не заметил. А это мысль? Нет, убийце нужна была не сила. Или не только сила. Ему еще нужна и книга. Я вдруг вспомнил Семена. Кивнул. Есть кто-то, кого убийца хочет сделать иным. Он понимал, что воспользоваться книгой ему не дадут. Поэтому убил Витяслава. Сейчас неважно, как именно. Провел ритуал и стал очень сильным иным. Спрятал книгу где-то здесь, на вокзале, и теперь надеется ее вывести.

А может быть, и не было его никогда, этого времени. Стрелка, смотрите! Мой компас прекратил изображать из себя вентилятор. Стрелка замедляла вращение. Стрелка застыла, задрожала и медленно повернулась, указывая направление. Yes! Получилось! На какую-то долю секунды я снова увидел в кости мальчишку-вампира, еще не пробовавшего человеческой крови и уверенного. За силу никогда и ничем не придется платить. Двигаемся, господа! Эдгар вскочил. Посмотрел на стрелку, потом, проследив направление, уставился на стену. К поездам!